435. Матерь Агни-йоги. Сегодня день тяжкий, и трудно будет писать. Потому скажу только одно слово — неотступность. Пусть будет оно ведущим магнитом в эти трудные дни.